Да, искусство, любовь, цветы, конечно, лучше, чем кровь, стрельба и насилие, кто же спорит? Да, спецы неудобны в общении, они замкнуты, молчаливы, они привыкли оценивать человека по его степени пригодности для использования в бою и порой не терпят компромиссов, но позвольте, если хорошо подготовленная банда возьмет в заложники экипаж и пассажиров самолета и объявит, что через каждые полчаса будет одного из них убивать, кто сможет обезвредить бандитов? Интеллектуалы-правозащитники и композиторы? Или поэты-диссиденты? А может быть, попробовать отправить на разоружение бандформирования, которое засело в горах, народный хор Северной Осетии? Они там поблизости. И горючее жечь не надо, чтобы доставлять в горячую точку спецназ. У каждого своя работа, и надо с пониманием относиться к ее специфическим особенностям. Уф, опять занесло. Больная тема. Итак, сквозь цитрон мощно пробивался запах свежего трупа. И это обстоятельство кувалдой бабахнуло по сознанию и подстегнуло реакции. Резко заработала моторика. Я попытался рывком сесть и не смог, что-то мешало. Если правая рука была свободна и чисто импульсивно приняла участие в попытке изменить положение тела, то левую я вообще не чувствовал. По всей видимости, она затекла, поскольку черт знает сколько времени под чем-то находилась, и это что-то, ко всему прочему, давило мне на грудь. Еще не смея поверить себе, я ощупал рукой правой то, что лежало, навалившись на меня. Но я ненормальный, потому что 6 лет служил в спецназе, где нормальных людей, в обычном понимании этого слова, не бывает. Они там просто не выдерживают. В общем, обнаружив, что ситуация нестандартна, мое сознание, в панике метнувшись туда-сюда, включило реле. Забилась под стеклянный колпак и оттуда, сжавшись в комок, молча прислушивалась к происходящему. Молча — это потому, что мне с огромным трудом удалось подавить рвущийся наружу крик, который хотел образоваться как нормальный результат обычной реакции на запредельную ситуацию. Я запихнул его обратно, хотя, возможно, мне и не стоило этого делать. Одной эмоции больше, одной меньше. Осторожно вытащив левую руку из-под трупа, я ощупал окружающее пространство, стараясь не задевать соседа. Слева была стена, гладкая и холодная, предположительно из пластика или аналогичного материала. То, на чем я сидел, а перед этим лежал, тоже было покрыто пластиком. Я свесил ноги и нащупал пол, обнаружив с некоторым облегчением, что, по крайней мере, на моих ногах присутствует обувь. Затем мне пришло в голову обследовать свое тело путем поглаживания. Оказалось, что я одет в футболку и джинсы. Лихорадочно перебрав варианты, я предположил, что каким-то странным образом оказался в холодильнике морга. Однако здорово смущал запах апельсинов. Что за хреновина? Ну, не должно быть в морге апельсинов. Должны преобладать ароматы антисептики, гашеной извести или чего там еще, но не апельсинов. Встав, я пошарил по сторонам руками и определил, что интерьер именно тот, какой и можно было представить. Справа и слева находились стеллажи, 2 полки или больше, с пластиковым покрытием, и на этих стеллажах покоились жмурики, завернутые в простыни, а может, в чехлы, не определил. Осторожно двинувшись по проходу, я вскоре уперся в стену и, пошарив руками чуток, нащупал дверные пазы. Обнаружив дверь, я, повинуясь первому позыву, хотел было забарабанить в нее кулаками и заорать, что есть мочи, авось услышит кто-нибудь. Однако, опять подавив нормальную реакцию, исследовал эту дверь и налег на нее слегка. Показалось, что она прогнулась. Я представил себе, где должны находиться петли или то, на чем она держится, и вообще, как это выглядит снаружи. Затем, потянувшись хорошенько, я на ощупь примерился и долбанул ногой на уровне живота, концентрируя в точке приложения удара всю силу. Получилось даже лучше, чем рассчитывал. Дверь вынесла наружу вместе с петлями, или на чем она там держалась, и меня по инерции вместе с ней. Кувыркнувшись через голову, я замер в низкой стойке, прикрыв голову руками и зажмурив глаза. Мгновенно определил, что там, куда я вывалился, освещение есть и довольно яркое для глаз, привыкших к полному мраку. Слепо поморгал и прислушался. Похоже, что в помещении находился кто-то еще. Кто-то шевелился, значит, не кадавр. Адаптировав зрение, я быстро осмотрелся. Ну, точно морг. Просторное помещение с цементным полом и аналогичным потолком, находившимся на высоте не более 3 метров. Из одного угла под потолком через все помещение шла здоровенная вентиляционная труба, змееподобно извиваясь и исчезая в противоположном углу. Половину площади занимали 3-ярусные стеллажи с облупившимся кое-где пластиковым покрытием. Тут, по всей видимости, жмуриков складируют зимой, когда нет надобности в холодильнике.